Стартуем в DXD с хентай-системой. Доминирующие миры. Глава 1. Большой бум. Это был обычный день для Декстера, наполненный убийствами и кровью. Он только что вернулся после завершения миссии высокого уровня, когда ел хот-дог на дороге. Чтобы поддерживать свою силу, он тренировался каждый день, приводя свое тело к уровню нечеловеческой силы и рефлексов. Его единственное хобби, которое у него было, это смотреть аниме, сверхъестественные фильмы и читать мангу. Он жил как король в своем особняке. Декстер никогда не знал своих родителей, хотя он не был сиротой, но остался в приюте. В возрасте 10 лет он был выбран в качестве кандидата для специальной школы, и там он обучался искусству убийства в течение 8 лет. Из-за бесчеловечного обучения и его желания жить, он достиг вершины школы. Он был обучен искусству внутренней энергии, которую также можно назвать ки или чакрой. Это обучение привело к тому, что у него было идеальное тело без чрезмерных мышц. Зачастую он убивал женщин, был также убийцей женщины и его называли плейбоем, богатым плейбоем. Он занимался сексом со многими женщинами, но из-за своей профессии никогда не успокаивался. Во время еды он пошел в изношенное здание, которое было штаб-квартирой. Он также был хорош в маскировке, так как никто никогда не видел его настоящего лица. За все эти годы у него был только один друг, и он был близким ему кровным братом, но у этого брата была семья, которую он должен был содержать. Он не встречал его с тех пор, как покинул школу. Сначала он проверил окружающие дома, чтобы найти что-нибудь подозрительное, и осторожно проверил свои ловушки. Все было нормально, поэтому он открыл дверь своего дома и вошел. Гостиная его дома была полна витрин, каждая из которых была заполнена различными аниме-статуэтками. Из его самых любимых аниме было «Наруто», «Хвост феи», «DXD в старшей школе», а также «Dragon Ball Z», потому что он сам был мастером ки. Положив ключи на стол в гостиной, он углубился в дом и был встречен большой библиотекой, где хранилась вся манга, а также романы. Даже романы, которые не были доступны для печати, он напечатал и создал копию каждого из них. Он действительно хотел жить жизнью в мире, где власть могла бы все уладить, но, увы, чувствуя себя немного подавленным, глядя на свою коллекцию, он пошел в ванную, чтобы принять душ, а затем начал смотреть эпизод DXD, ругаясь на Иссия из-за пренебрежения всеми красивыми девушками вокруг него. Чувствуя разочарование, он переключился на хвост феи, затем снова начал ругаться с Нацу за то, что тот проигнорировал Люси, затем он переключился на Dragon Ball Z и сломал свой ноутбук, увидев, как Вегита обращается с Булмой как с дерьмом. Затем он перешел на Наруто в новом ноутбуке и выбил из него дерьмо за то, что он пренебрегал всеми красивыми девушками. А боже, как было бы весело, если бы я родился в этих мирах, но моя удача не столь хороша, со вздохом сказал Декстер. Он бросил сломанный ноутбук в мусорное ведро и пошел на кухню, чтобы что-то приготовить для себя. Он почти совершил поездку по всем известным ресторанам своего мира и учился у мастеров, поскольку это было единственное, что могло удовлетворить его голод после убийства. Его можно назвать самым опытным поваром в мире, если не учитывать навыки убийства. После еды ему позвонил давно потерянный молчаливый друг, предлагая встретиться, так как он хотел поговорить с ним о чем-то важном вечером в придорожном киоске. Назначив встречу, он начал читать роман ТДГ, Атки. Наконец, когда он закончил Атк, пришло время выходить. Когда он встал, вокруг него было несколько сломанных предметов. Осмотревшись вокруг и вздохнув, он убрал свою комнату, активировал несколько ловушек вокруг своего дома, затем надел хадди и направился к месту встречи. У него было ощущение, что это будет его последний день. Декстер, эй, чувак, прошло много времени с тех пор, как мы последний раз встречались. Человек, да, Декс, это было давно. Декстер, так что случилось? Человек, ничего, просто не хотел встречаться, говорить о старых днях. Декстер, правда, я думал, что ты пришел, чтобы прикончить меня, в конце концов, я стал более могущественным, чем кто-либо другой в организации, сказал Декстер, делая глоток виски, который лежал на столе. Как только он сделал глоток, он понял, что был отравлен. Он проигнорировал это и просто продолжал пить. Это был парализующий тип яда, который блокирует организм пользователей. Он был сыт по горло своей текущей жизнью и хотел узнать, что произойдет, когда кто-то умрет. «Так, ты знал?» – человек спросил удивленно. «Конечно, я знал, иначе зачем им вообще отправлять тебя?» второй лучший убийца в мире», — сказал Декстер с ухмылкой. «Вздох, ты знаешь, что было бы лучше, если бы ты сделал то, что тебе сказали. Но я не думаю, что ты когда-нибудь сделаешь это. В конце концов, ты убивал коррупционеров и даже нескольких важных людей из организации. Так как ты собираешься меня убить?» Декстер спросил человека, прервав его монолог, и он ответил: «В этом киоске установлена бомба. WTF, ты тупой, это убьет много невинных». Декстер сказал в гневе из-за того, что его тело онемело, он не смог собрать слишком много сил. «Мне все равно, и этот напиток был отравлен ядом, так что ты очень скоро почувствуете слабость», — человек сказал, вставая. «Я уже знал, что он был отравлен, но в качестве последней услуги, ты мог бы вывести невинных людей из этого места?» — спросил Декстер с некоторой надеждой. «Вздох, хорошо, я выполню твою последнюю просьбу в память о нашей дружбе». Сказав это, человек медленно ушел. Декстер остался сидеть на скамейке, смотря на уходящих людей. «Наконец-то, надеюсь, что в мой последний день я действительно надеюсь, что моя тяжелая работа окупилась», — сказал Декстер самому себе. Но, когда он медленно попивал свой напиток, он услышал плач ребенка со спины. Услышав это, он был действительно шокирован, поскольку бомба начала издавать звуковые сигналы, сигнализирующие о том, что она взорвется в любую секунду. Собравшись с силами, он обернулся и увидел девочку, плачущую с медвежонком в руке. Увидев это, Декстер сразу же пришел к выводу, что она потерялась. Увидев ее, Декстер хотел начать двигаться, но не мог из-за яда. Черт, этот долбанный друг не мог даже выполнить его последнюю просьбу. Он начал двигать свою ки, что немного усилило его, побуждая тело двигаться. Не тратя впустую время, он, наконец, прыгнул со всей силой и оттолкнул девочку к мешкам мусора и надеялся на лучшее. Но время истекло, и он был охвачен взрывом. В последние минуты он щелкнул по кнопке самоуничтожения своего дома, и они оба взорвались одновременно. Глава 2. ХСДХД. «Ага, вот каково это, быть мертвым. Это не так уж и плохо», — произнес Декстер вслух, но не услышал голоса, так как находился в форме души. Бродя в пустоте, он почувствовал внезапное притяжение, затягивающее его душу в определенном направлении. Наконец он почувствовал, что остановился, и его встретила дама с очаровательным взглядом и фигурой, которая смотрела на него с самой красивой улыбкой. «Вы действительно забавный парень. Вы потратили всю свою жизнь, просто чтобы узнать, будете ли вы вознаграждены за хорошую работу», — сказала женщина и начала хихикать, и это хихиканье заставило ее окружение светиться. Даже Декстер почувствовал, что он преуспел и забыл обо всем. «Пп, автор там что-то изменил, и теперь это немного другая новелла. Итак, молодой человек, я исполню твое самое сокровенное желание. Да, я знаю его. Вы получите возможность копировать, вставлять и создавать все что угодно, но ваши возможности копирования могут быть использованы только один раз для всех. Вы получите возможность совершать покупки, и вы сможете купить все, что вам понравится, но за определенную сумму. Женщины не смогут скрывать свои чувства, если они заинтересованы в вас, и вы прекратите стареть, когда вам исполнится 21 год. И я даже подарю вам что-нибудь, если вы преуспеете в своем деле», — сказала она с легким смешком. «А теперь идите и покажите мне, на что вы способны. Мне действительно интересно, что вы будешь делать. Хе-хе-хе». И даже не дав ему ответить, он исчез. «Тьфу, где я сейчас?» — Декстер сказал, чувствуя головную боль и озадаченно глядя на его окружение. Затем он снова почувствовал острую головную боль, и воспоминания начали наводнять его разум. Он был слугой клана Шинре, и ему было 15 лет. В этом году Цубаки Шинре было всего 7 лет, и он был единственным слугой, который разговаривал с ней. Она разбудила свою силу, когда ей было 5 лет, и с тех пор была изолирована от своего клана. Он много раз видел, как она плачет в своей комнате, поэтому он начал рассказывать ей о внешнем мире и различных чудесах, которые видел в поездках. Но не так давно на него напал демон, когда он был рядом с ней, и он потерял сознание. Когда он очнулся, то оказался в своей комнате. Это последнее, что помнил предыдущий владелец. Ха-ха-ха, похоже, предыдущий владелец потерял свою жизнь в галлюцинации, и его тело смогли захватить. Какой неудачник. Но, по крайней мере, у меня есть знания. Декстер пробормотал, встал с постели и начал потягиваться. Услышав шум из комнаты, Пришел слуга и начал расспрашивать об инциденте и о том, как это случилось. Он рассказал им об инциденте, и этот человек ушел, сказав, что кто-то придет с едой, и он должен немного отдохнуть. После ухода главного слуги кто-то пришел с подносом с едой. Почувствовав наполненный желудок, он начал планировать свое путешествие. Этот мир ХСДХД был наполнен чудесами и множеством неизведанных мест. Он хотел путешествовать по всему этому новому миру и исследовать каждый его уголок. Но чтобы сделать это, ему понадобится сила и, как минимум, потратить много времени, чтобы привести свое тело в боевую форму. Сейчас он слишком слаб. Угу, как я мог забыть о своих подарках? Декстер заговорил громко, но тут же закрыл рот. Он медленно подошел к своей двери и выглянул наружу, если кто-то услышит его. Увидев, что он один, то он выдохнул и тихо сказал: «Управляй своим возбуждением, мальчик». Пепе самому себе говорит: «Открыть магазин». Сразу же появилась информация о том, что он может купить: оружие, доспехи, домашние питомцы, искусство, современное оборудование, медикаменты. Видя это, он был безмерно взволнован. Он сразу пропустил раздел оружия и доспехи, потому что знал, что они содержат, поэтому посмотрел раздел домашние животные. Там было множество существ от обычных до легендарных, даже покемоны были. Он не мог остановить свое ликование, потому что всегда хотел приручить покемона, но не хотел путешествовать по тому миру. Это будет действительно интересно. Искусство содержало все виды искусств. В современное оборудование были автомобили, автобусы, лабораторное оборудование, велосипеды и все, что вы могли себе представить, даже ядерные боеголовки. Увидев это, он снова был поражен и взволнован, думая о том, чтобы ударить всех ядерным оружием, которое не могло бы причинить ему вред. Затем он открыл оружие и был шокирован, обнаружив Икараса, нимфу, Острию, Хаоса и еще несколько человек. Увидев это, он снова громко рассмеялся, затем сразу же прикрыл рот, подошел к дверям и выглянул наружу. Увидев, что вокруг никого нет, вздохнул и закрыл дверь с треском. Увидев все это, он почувствовал себя хорошо и с нетерпением ждал своего будущего. Но он почувствовал, что что-то забыл, и вдруг ударил рукой по лбу. Он забыл о маленькой Цубаке, которая, должно быть, действительно беспокоилась о нем, поэтому он сразу же вышел из своего дома и пошел к Цубаке. Но, к его удивлению, он был заблокирован слугой. «Никто не может войти», — слуга сказал строгим тоном. Услышав это, Декстер почувствовал себя неловко и спросил: «Почему? Я личный слуга леди Цубаки». Услышав об этом слуге, он был шокирован и спросил: «Разве ты не был без сознания, и почему ты снова идешь туда?» Декстер был очень взволнован, услышав это. Он понимал, что это было тяжело для маленькой девочки. Он холодно сказал: «Почему тебя это волнует? Я хотел прийти, поэтому я здесь. Впусти его», — старший слуга сказал сзади и двинулся в другом направлении. Услышав главного слугу, охранник уступил ему место. Но Декстер напрягся, потому что даже не почувствовал присутствия главного слуги. Видя, что путь для него открыт, он направился прямо к дому маленькой Цубаки, осознав, что находится в фантастическом мире, и ему все еще нужно проверить свои силы и достичь вершины этой вселенной. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте. Глава 3. Небольшая беседа. Размышляя, Декстер подошел к двери дома маленькой Цубаки и услышал тихие рыдания за дверью. Чувствуя разочарование, он тихо открыл дверь и скользнул внутрь. Как только он вошел внутрь, он увидел маленькую тень, свернувшуюся в углу, держащую в руках медведя и рыдая. Поскольку в комнате было темно, маленькая Цубаки плакала и не могла видеть, как он вошел внутрь. Поэтому он прочистил горло и сказал: «Маленькая Цубаки, я вернулся». В комнате стояла тишина, и маленькая Цубаки сказал: «Ани-чан, это ты?» Маленькая Цубаки сказала между рыданиями: «Конечно, это я», — Декстер сказал с улыбкой. Затем к нему подбежала маленькая Цубаки, бросаясь к нему в объятия и уткнулась головой в грудь со всей силой. «Они сказали, что ты умер. Они сказали, что больше никто не придет ко мне, чтобы поиграть, и я, наконец, останусь в покое. Они назвали меня демоном. Я демон». Маленькая Цубаки сказала, пока стекали с ее глаз. Видя плачущую маленькую Цубаки, Декстер чувствовал себя действительно расстроенным. Поэтому он просто взял ее в свои объятия и попытался заставить ее чувствовать себя в безопасности. Как моя маленькая Цубаки может быть демоном? Она очень милая девушка, не так ли? Дразнил Декстер, но она снова начала плакать. Увидев это, он снова почувствовал себя неловко и попытался успокоить ее, но она заплакала громче, пока не уснула в его объятиях. Поэтому он тихо подвинул Цубаки к ее кровати, убрал слезы с ее лица мягкой салфеткой и укрыл футоном. Увидев ее спящей, он чувствовал себя хорошо, поэтому, тихо закрыв дверь, он вышел покурить. «Вы отлично справились с ситуацией». Внезапно голова слуги появилась из тени. Увидев его, Декстер не удивился, потому что почувствовал, что кто-то следит за ним с помощью обширных знаний и практики убийства. Это заставляло его чувствовать себя непринужденно, ведь он смог почувствовать главного слугу. Раньше он решил, что растерял все навыки, но это оказалось не так. Если кто-то попытается шпионить за ним, он сможет почувствовать это. «У вас не будет сигареты?» – Декстер спросил старшего слугу, когда он был достаточно близко. Чувствуя себя немного странно, главный слуга вынул пачку и бросил ее в Декстера, и тот ее поймал. Достав одну, он бросил пачку обратно, затем старший слуга бросил зажигалку и тоже достал сигарету для себя и зажег ее, когда Декстер бросил зажигалку обратно. Они оба стояли бок о бок, молодой и старый, куря. Пепе. Видимо, у автора сложилось впечатление, что эта сцена должна выглядеть круто. Глава, ты мой единственный родственник в этом месте. Именно ты поднял меня из мусора и сделал меня таким, какой я есть сейчас, и я очень благодарен за всю твою поддержку. Но я думаю, что хочу жить в мире и не хочу быть просто слугой. Декстер сказал, куря. Услышав его, главный слуга несколько минут молчал, затем со вздохом сказал, а как же молодая леди? Тебе не нужно беспокоиться о ней, я возьму ее с собой, когда уйду, тихо сказал Декстер. Выпустив длинный клуб дыма, главный слуга сказал, да, возьми ее с собой. Не думаю, что кто-то возражал бы против этого. Недавно ходили разговоры о том, что ее хотят отправить в приют, но это сразу опровергли, потому что это было слишком опасно. И хуже всего было то, что слух распустили и поддержали мастер и мадам. Сказав это, главный слуга бросил сигарету и отошел от Декстера. Декстер стоял на том же месте, куря и задумываясь о своем будущем. Через полтора часа он услышал Ани-чан и, обернувшись, улыбнулся, обнаружив, что Цубаки стоит у двери, готовая расплакаться. Поэтому он улыбнулся и сказал, «О, моя маленькая Цубаки не спит». Видя его улыбку, маленькая Цубаки прибежала, снова прыгнув в его объятия и сказала, «Извини, Ани-чан, тебе было больно и ты можешь оставить меня, если хочешь». Действительно, когда ребенок сталкивается с трудностями, они быстро растут. «Ты, маленькая Бака», — сказал Декстер, слегка похлопав по голове, «я никогда не покину тебя, если ты не захочешь оставить меня или не покинешь меня сама. Понимаешь?» Услышав это, Цубаки улыбнулась сквозь слезы. «Тогда мы с Ани-чаном будем вместе навсегда». Сердечно рассмеявшись, она вошла в дом, но когда Декстер подошел к двери, он был заблокирован кроликом, который был готов к прыжку, и маленькая Цубаки стоял за ним со страхом. Кролик прыгнул и Декстер быстро двинулся, схватив голову животного, и повернул ее на 360 градусов. Кролик сразу распался на множество частиц. Увидев этого, Цубаки была одновременно шокирована и счастлива, поэтому она подошла к Декстеру, схватила его за руку и отвела обратно в дом. «Маленькая Цубаки, смотри, как ты испачкалась. Так, я нагрею воду для твоей ванны, хорошо?» – спросил Декстер. «Хорошо, Ани-чан, я приму ванну». Сказав это, она пошла в ванную, но быстро выбежала со слезами на глазах и сказала, «Ани-чан, вода слишком холодная». Увидев ее милые выходки, Декстер взъерошил волосы и пошел в ванную, чтобы нагреть воду, но был поражен, увидев себя в зеркале. Он действительно забыл посмотреть в зеркало, хотя он помнил, как выглядел, потому что получил воспоминания предыдущего владельца тела. Но это отличается от того, что он видел. У него темные черные волосы и бледная кожа, черными глазами и белые зубы. Его лицо можно назвать красивым, но после тренировок оно станет лучше. Видя, что он был красивым молодым человеком, он чувствовал себя более спокойно относительно своего будущего. Поэтому он начал нагревать воду и регулировать ее до температуры, достаточной для ванны, а затем вышел. Видя, как выходит Декстер, Цубаки подошла к нему и зашел в ванную со смешком, но он услышал звук, доносящийся из ее живота, который внезапно остановил смешок Цубаки, и она закрыла дверь с красным лицом. Хотя она и молода, она все же стала зрелой из-за всех событий в ее жизни. Видя ее милые поступки, Декстер действительно хотел ущипнуть ее за щеки, но он отказался от этой идеи и пошел на кухню и приготовил для них рис с жареным яйцом. А когда он вышел с кухни, то увидел Цубаки, сидящую рядом с ее тарелкой. Поэтому он с улыбкой подал блюдо, которое они оба с удовольствием съели. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 4. Повседневность. После того, как они наелись, Декстер положил маленькую Цубаки в постель и принес ее игрушечного, брошенного на пол в углу, медведя, а затем натянул одеяло на нее. Он сказал: «Спокойной ночи, принцесса, я тебя разбужу утром». «Спокойной ночи, Ани». «Чан», зевнув, сказала Цубаки и закрыла глаза. Это был долгий день для нее. Увидев ее спящей, он активировал свою функцию копирования, а затем скопировал и сохранил ее священный механизм. После этого он медленно закрыл дверь, выходя из дома. Тот же слуга все еще охранял помещение. Он просто фыркнул, когда увидел, как Декстер выходит из дома. Декстер проигнорировал его и пошел к своему дому. Он надежно закрыл дверь и создал печать с функцией изоляции звука и вибраций. Его способностью было легко пользоваться. Ему просто нужно представить, что он хочет, и это происходит. Но он нуждался в сырье для создания твердого объекта, а для печати хватит и простого желания. Поэтому после приготовления он взял железный прут и превратил его в меч. Он имеет острые края и может быть использован для защиты. Он несколько раз взмахнул им, чтобы привыкнуть. Будучи ассасином, он научился основательно готовиться к работе, и пришло время для священного механизма. Он должен быть готов ко всему. После двойной или тройной проверки, он начал изучать священный механизм. Эта вещь была удивительной. Оно выглядело как зеркало и содержало три небольших внутренних измерения внутри, которые могли породить три сущности, когда им предоставит достаточно энергии. После тщательной проверки он попытался запечатать зеркало, но оно легко сломалось. Поэтому пытался что-то сделать методом проб и ошибок, но вскоре устал. В конце концов, он был не так хорош, как прежде, поэтому он вернул его обратно в магазин. В нем были размещены купленные вещи, но в них нельзя хранить что-то обычное. Сняв печать, он лег на кровать и уснул. Сегодняшний день довольно насыщенным и утомительным. Ночь прошла спокойно. На следующее утро Декстер проснулся в 4 часа и начал свои ежедневные тренировки, но через 15 минут у него перехватило дыхание. Это тело действительно дерьмовое, и мне понадобится не менее 2 месяцев, чтобы привести его в форму. Рефлексы. Ха, предстоит много работы, но мне действительно понадобится некоторое время, чтобы подготовить все, а также нужно будет позаботиться о маленькой Цубаке. Декстер пробормотал про себя и начал с базового бега, отжиманий, подтягивания, поднятия тяжестей, прыжков и т.д. Делая это в течение часа, он наклонился, потому что тело не могло справиться со всем стрессом одновременно. Он просто сидел на том же месте и наблюдал за восходом солнца. После того, как взошло солнце, он встал со своего места и пошел освежиться. После того, как он позаботился о своих ежедневных потребностях, он пошел к дому маленькой Цубаки и увидел, что она все еще спит, поэтому начал убираться и стирать белье маленькой леди. После того, как он все сделал, что было уже 9, поэтому он пошел к кровати маленькой Цубаки, только чтобы увидеть, как она смотрит на него широко открытыми глазами. «Доброе утро, маленькая леди. Пора вставать», сказав это. Он снял с нее одеяло и взял его на руки. Затем он стоял у ее ванной, ожидая, когда она закончит свою неотложную нужду. После всего сделанного, Цубаки вышла из ванной, и он заметил, что она не вымыла руки. Он отвел ее к тазику с водой и заставил их мыть. «Итак, принцесса, что бы ты хотела съесть на завтрак?» – спросил Декстер с улыбкой. «Бекон и яйцо», – Цубаки ответил. «Пп, там у автора ошибка, вроде». «Бакин» не существует в английском языке. Скорее всего, он хотел написать «Батсон». «А что насчет питья? Ты хочешь молока, сока или коктейля?» Снова спросил Декстер. Хэймэмэмэмэм. Подумав некоторое время, маленькая Цубаки ответила. Молочный сок. Услышав ее ответ, Декстер удивился и сказал с улыбкой. Нет такого понятия, как молочный сок. И взъерошил ее волосы. Аничан, не растрепывай мои волосы. Цубаки сказала с надутыми губами. Тогда я возьму молоко. Принимая заказ, он сделал две порции завтрака, и они ели молча. Позавтракав, он пошел на кухню, чтобы вымыть посуду. Он взял маленькую Цубаки в комнату для учебы, и теперь им пора учиться, ведь вы не можете оставить детей без образования. Таким образом, день прошел быстро и вскоре он снова смотрел, как спит Цубаки. Он вернулся в свою комнату и начал исследовать свои способности. Он снова изучил священный механизм Цубаки, но на этот раз он изучал измерение и попытался скопировать его. Удивительно, но у него получилось скопировать его и даже убрать зверя. Его способность позволила ему создать накопительное кольцо. Эта способность его непосредственно сделала накопительное кольцо. Затем он немного поиграл с ним. Он снова попытался сделать то же самое в том же измерении, но у него не получилось. Это говорило о том, что он не сможет скопировать одно и то же дважды, поэтому теперь у него может быть еще только два кольца. Он снова попытался запечатать зеркало, но потерпел неудачу. Все это заняло у него почти 3 часа, поэтому он снова сохранил священный механизм в своем инвентаре и надел кольцо, а затем лег спать. Ночь прошла тихо, и после пробуждения он снова выполнил ту же самую процедуру, и так продолжалось 2 месяца. Он очень сблизился с маленькой Цубаки, и его не беспокоила семья. Когда-нибудь главный слуга найдет его, чтобы поговорить, но не сейчас. Ему даже сказали вчера уйти с Цубаки. Так что теперь он стоял перед ее домом, обдумывая, как сообщить ей. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 5. Начало или конец. Когда Декстер стоял возле дома маленькой Цубаки, она открыла дверь, потирая глаза и держа своего плюшевого мишку. Аничан, почему ты стоишь снаружи? Увидев это, у Декстера была только одна мысль. Так мило. Он встал на колени и обнял ее. Принцесса, пойдем внутрь, мне нужно тебе кое-что сказать. Он положил ее на кровать и укрыл одеялом, затем подвинул стул и сел рядом с ней. Поскольку был декабрь, было довольно холодно. «Принцесса, что ты думаешь о своих родителях?» – медленно спросил Декстер. «Родители». Маленькая Цубаки сказала, вспоминая о своих родителях, и сказала, «У меня только Аничан, а мои папа и мама звали меня демоном. Я не думаю, что я им нравлюсь». Маленькая Цубаки сказала со слезами на глазах. Увидев это, Декстер только вздохнул и взял ее за руки. «Маленькая Цубаки, я хочу оставить это место». Прежде чем Декстер успел даже закончить предложение, маленькая Цубаки начал громко плакать. «Аничан, ты тоже собираешься бросить меня? Пожалуйста, не оставляй меня. Я буду хорошей девочкой и я сама буду делать всю работу, и я даже не буду просить тебя рассказать мне истории. Пожалуйста, Аничан, не покидай меня». Цубаки рыдала. Услышав это, Декстер поднял ее с постели и обнял. «Пепе, у автора что-то с памятью. Он недавно ее взял на руки. Тише, тише, я не оставлю тебя. Кто сказал, что я покидаю тебя?» Услышав это, маленькая Цубаки сдержала плач и мило спросила. «Но ты сказали, что уйдешь. Ну, по крайней мере, дай мне закончить то, что я хотел сказать», со вздохом сказал Декстер. Услышав это, маленькая Цубаки прижалась к нему всем телом. Видя ее действия, он обнял ее и продолжил. «Так вот, не хочешь ли ты пойти со мной?» Услышав это, маленькая Цубаки засмеялась и сказала, «Да, да, да, я всегда буду вместе с Аничаном». Услышав это, он почувствовал, как груз упал с его плеч, а улыбнулся. «Хорошо, тогда мы уйдем во второй половине дня. Скажи мне, что ты хотела бы взять с собой, и я соберу это для тебя. Но перед этим нам нужно съесть завтрак». Сказав это, он положил маленькую Цубаки на кровать. Она не могла сдержать улыбки, поэтому он взглянул на ее щечки и пошел делать свою работу. Был прекрасный день. Было довольно рано, но тут из зеркала выскочил безумный шляпник. Увидев этого демона, Цубаки спряталась под одеяло. Декстер вытащил из своего пространственного кольца меч и воткнул его в глаз демона. После того, как он рассеялся, то Декстер убрал меч обратно и ушел. Не слыша ни звука, Маленькая Цубаки высунула свою маленькую голову из укрытия, словно кролик, но, никого не увидев, выдохнула и продолжила лежать в своей постели. Это происходило не первый раз за последние 2 месяца. После стольких раз она уже не была так потрясена, как раньше. Она верила в Аничан, ведь он был для нее всем миром. Она мечтала о своей новой жизни вне этой тюрьмы, которую создали ее родители. Она много знала о подобном из истории о Золушке, Белоснежке, и ее Аничан был ее принцем. Она уже решила, что никогда не оставит его. Пока маленькая Цубаки была в комнате, Декстер начал готовить завтрак. Через некоторое время он позвал ее и начал готовить воду для утренних умываний. Маленькая Цубаки слезла с постели со своим милым спящим медведем. Затем Декстер почистил зубы и отвел ее в туалет. А когда она закончила, он взял ее за руку, и они пошли завтракать. Для нее это стало обычным делом. Когда она заболела, он заботился о ней, и даже после того, как она поправилась, девушка просила не прекращать делать это. Поскольку она была еще ребенком, он просто согласился на ее просьбу. После завтрака они начали собирать вещи, и он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его кольце для хранения, поэтому он просто упаковал все в сумку, и к полудню они вышли из особняка. Никто, видимо, не хотел их останавливать. Только главный слуга пришел провожать их, и он дал Декстеру толстый конверт. Для него это было действительно сюрпризом, но главный слуга сказал, что это был последний подарок от хозяина. Поэтому Декстер принял это без особого разговора. Маленькая Цубаки становилась все грустнее и грустнее, пока, наконец, не заплакала на плече Декстера. И, наконец, она посмотрела на своего Аничана со слезами на глазах. Хоть она и была довольно зрелой для своего возраста, она же все еще была ребенком. У нее все еще была небольшая надежда, что родители остановят их. В итоге она чувствовала себя брошенной, и лишь Аничан стал для нее опорой. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 6. Пора в путь. Они добрались до жилого района неподалеку, а затем сели на автобус до отеля. Маленькая Цубаки была очень взволнована и смотрела вокруг с возбужденным взглядом. Это был новый опыт для нее. Во время их поездки он купил ей сладкую вату, и теперь она счастливо ела со звездочками на глазах. Хотя Декстер пытался сделать ее жизнь лучше в особняке, но он все еще был для нее тюрьмой. Покинув особняк, она словно переродилась и стала счастливым ребенком. Декстер все еще не мог запечатать ее механизм, поэтому он сделал еще 2 кольца для хранения. Эти кольца могут даже хранить живых существ, поэтому не будет никаких проблем, даже если у них будут домашние животные. После входа в гостиничный номер, Цубаки была взволнована, так как комната была светлой, а кровать – мягкой. Она встала на кровать и начала прыгать, Декстер же просто поймал ее, когда она чуть не упала. После того, как она повеселилась, Декстер показал ей меню, и у маленькой Цубаки загорелись глаза. Она начала заказывать все, что попадалось на глаза. Он поспешно остановил ее. «Заказывай только 1 вещь за раз, а то будет плохо от переедания». Услышав слова Аничан, маленькая Цубаки испугалась, потому что не хотела заболеть. Теперь у нее был милый взгляд на вещи, и ей потребовалось много времени, чтобы наконец решить, чего она хочет. После обеда маленькая Цубаки заснула, так как это был долгий день для нее, полный волнения и потерь. Поэтому он уложил ее на кровать, а затем начал испытывать ее механизм. Он был в состоянии запечатать некоторые аспекты, но не смог запечатать сам механизм, и это становилось болью в задницу. Он попытался сделать серию печатей, которые могли бы запечатать механизм. Также он пытался покрыть все снаряжение своей силой, чтобы оно не касалось печатей, но это не сработало. Декстер постепенно расстроился. В конце концов, он работал над этим 2 месяца и достиг лишь небольшого прогресса. Через несколько часов маленькая Цубаки проснулась, и Декстер прекратил свою работу. Они оба переоделись, поскольку он пообещал ей вывести ее на улицу. Наконец, после всего, что он сделал, она заставила ее надеть симпатичное пальто с ушами кролика и взяла ее за руку. Пришло время выехать и показать ей город. Они оба вышли на улицу и наслаждались днем. Он взял ее в парк развлечений, поскольку она хотела пойти туда, когда он упомянул о нем. Наконец, их день были потрачены на наслаждение, Но Декстер не прекратил свои тренировки, так как этот мир был полон опасности, а он хотел наслаждаться этим миром в полной мере. Он создал свои собственные правила энергетической системы, поскольку здесь не было никаких рангов. Его ранги были поделены на 10 областей, каждая из которых была поделена на 4 уровня. Низкий, средний, высокий и пиковый. Первый ранг – нормальный человек. Второй ранг – мастер. Третий ранг – сверхчеловек. Четвертый ранг – сверхъестественно, низкий. Пятый ранг – сверхъестественно, средний. Шестой ранг – сверхъестественно, высокий. Седьмой ранг – предельный, низкий. Восьмой ранг – предельный, средний. Девятый ранг – предельный, высокий. Десятый ранг – полубог. С десятого ранга шло царство богов, поэтому он особо не задумывался. Как и в настоящее время, у него не было раньше знания об этом. После 2 месяцев тренировок он достиг пика 2-го ранга. Ему нужно было немного подтянуться, и он достигнет 3-го. Таким образом, их дни были наполнены радостью и беззаботностью, и за это время Декстер, наконец, смог запечатать свой механизм, но ему пришлось достичь 3-го ранга. Тут, скорее, был вопрос не концепций, а чистой силы. Декстер хотел отправиться на поиски Акина, ей ведь тоже было 7 лет. Также он начал планировать спасение Шурихи Меджимы, поскольку он всегда чувствовал, что она слишком хороша для Баракеля. Он несколько раз смотрел тот эпизод, когда раскрывалось прошлое Акина. Если возможно, то он хотел бы взять Шури тоже. Но сейчас время на вес золота. Ему надо поехать в храм семьи Химеджимы и раскрыть правду. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они покинули дом, и Декстер чувствовал, что пришло время искать новый. Они не могут всю жизнь жить в отеле, а ведь скоро начнется сессия. Он хотел отправить маленькую Цубаки в школу, чтобы она могла завести новых друзей. Но сначала нужно найти Акина и Шури. Если он сможет найти ее, тогда все будет хорошо. Поэтому после подготовки он взял маленькую Цубаки в свои объятия и ушел из отеля. Затем они пошли на ближайшую железнодорожную станцию и двинулись к городу Химедзима. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 7. Город Химедзима. Город Химедзима – место, где проживает клан Химедзима. Это один из древних кланов, который с древних времен считают лучшим среди экзорцистов, и его репутация до сих пор сохраняется. Это одна из главных святынь в Японии, которую люди очень уважают. Прошло несколько дней с тех пор, как Декстер и маленькая Цубаки пришли в город. Они молились в городе и ели во всех ресторанах. Затем Декстер подумал, что для маленькой Цубаки будет нехорошо оставаться в одиночестве, пока он будет шпионить, поэтому он нашел для нее начальную школу, где она будет учиться. Хотя ей это и не нужно, было бы хорошо, если бы она нашла друзей. У нее были все документы, необходимые для зачисления, ведь она была из аристократического клана. Ха-ха-ха, с этим решено. Новая сессия начинается с апреля, поэтому надо успеть все делать. Размышляя, Декстер направился в жилой район храма, чтобы посмотреть, сможет ли он что-нибудь найти. Хорошо, пора притвориться. Декстер переоделся в старика в свои 70-е и направился к жилым районам на 3 ногах, ПП, имеется в виду трость. Он был мастером маскировки в предыдущем мире, поэтому он не беспокоился об этом. «Извините, старый джентльмен, но вход в эту абрация ограничен», сказала святая, но Декстер просто проигнорировал ее и медленно двинулся. Внезапно она встала перед ним. «Старый джентльмен, вам не разрешено входить». Декстер поднял на нее глаза и сказал: «О, привет, юная леди, не могли бы вы показать мне дорогу в уборную?» «Хорошо, сэр, но вы не можете идти в этом направлении. Не могли бы вы следовать за мной, пожалуйста?» — сказала девушка профессионально и двинулась в другом направлении. «Э-э-э-э, ты можешь говорить немного громче, у меня проблемы со слухом», — сказал Декстер, прижимая ухо одной рукой. «Пожалуйста, следуйте за мной», — служительница снова сказал, показывая знак рукой. «О, спасибо», — сказал Декстер и начал следовать за ней. «Вы знаете, я приехал сюда около 8 или 9 лет назад. В то время тут была эта красивая девушка, как же ее звали? Шури, да Шури. Я думала встречи с ней снова. Она была такой милой девушкой в то время, прям как ты. Она и моя жена стали хорошими друзьями, но, к сожалению, моя жена скончалась некоторое время назад, но она хотела подарить этой маленькой девочке Шури очарование удачи, поэтому я приехал сюда, чтобы отдать этой маленькой девочке подарок. Вы знаете, где она сейчас, сказал Декстер, показывая очарование удачи молодой леди, которая шла впереди него. Услышав напыщенную речь старика, поначалу барышня воспринимала это как обычный разговор о старом, но услышав имя Шури, она испугалась. Она украдкой наблюдала за всем вокруг, затем взяла старика за руку и двинулась в укромное место. «Старик, ты говоришь правду?» – спросила служительница. «Конечно, посмотри сама». Сказав это, Декстер вытащил старую фотографию, которую он модифицировал своими способностями. Это была случайная фотография, сделанная в старом магазине. Увидев фотографию, дева вздохнула с облегчением. «О, хорошо, тогда я могу отдать это ей, если хотите». Услышав, что она сказала, Декстер был поражен. Он думал, что вся ее семья порвала с ней связь, но это не выглядело так. «Хорошо, юная леди, но не могли бы вы назвать мне свое имя? Ах, как я могла забыть! Меня зовут Акари Химеджима. Приятно познакомиться. О, мне повезло встретить такого хорошего ребенка. Хорошо, тогда отдай это ей, пожалуйста, поблагодари от моего имени», сказал Декстер, вытащив объявление и изменив его с помощью заклинания, а затем вручил его Акари. «Можете рассказать мне о ней, как она сейчас?» На Акари вздохнула. «Ей совсем нехорошо. Я стараюсь помочь ей всем, чем могу, но ее бросил муж 2 года назад, и теперь она борется со стрессом и маленькой Акина». В этот момент его благословение начало действовать, когда дама сказала, что у нее на уме Пепе, которое богиня подарила. Как он мог уйти от такой милой девушки? А кто такая Акина? Это ее ребенок? О, как бы я хотел встретиться с ними, но времена жестоки, сказал Декстер, покачивая палкой, а затем вздохнул. Он вынул конверт и отдал его Акари. Хотя тут не так много, но это может помочь в случае необходимости. Увидев реакцию старого мужчины, она была удивлена или, скорее, ошеломлена. «Да, она милый и умный ребенок, но я не могу принять это», сказала Акари и вернула конверт. «О, не волнуйся, старику, вроде меня, не требует слишком много денег, ты ведь знаешь, для нее это будет полезнее, просто возьми это», сказал Декстер, сунул конверт ей в руки и отошел. Увидев это, Акари была ошеломлена, но взяла конверт, поскольку она действительно нуждалась в нем. «О, я забыла показать вам туалет», сказала Акари вслух, но, увидев, как старик уходит, она просто повернулась и пошла в свою комнату, чтобы оставить конверт, а затем приступила к своим обязанностям. Она хотела знать, кем был этот старик, но забыла спросить, как его зовут. «О, я просто спрошу старшую сестру». Затем она начала радостно напевать, но по дороге назад разум Декстера был занят многими вещами. Теперь многое стало яснее, чем раньше, и именно поэтому Баракеля не было с Шури и Акина в день происшествий. Все это начало обретать смысл, ведь Баракель – падший ангел высокого ранга, и он не может быть вместе с человеком. Сверхъестественные существа не были так открыты в отношениях в то время, когда все это начало меняться, когда образовался альянс. «О, моя бедная Шури, не волнуйся, я выведу тебя из твоего несчастья». Декстер установил печать наблюдения на талисмане, и теперь он знал, где тот будет находиться. Теперь пришло время отвезти маленькую Цубаки в начальную школу. Она выглядела невероятно мило, когда озиралась вокруг со светящимися от счастья глазами. Она была очень любознательна. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте». Глава 8. Неожиданный сюрприз и друзья маленькой Цубаки. Поработав в храме Химедзима, Декстер двинулся к переулку и снял маскировку. Нет ничего лучше оригинала. Затем он вынул зеркало из своего пространственного кольца. Да, такой же красивый, как всегда. Выйдя из переулка, Декстер сел на автобус до местной начальной школы. До конца уроков осталось еще 3 часа, поэтому он переехал в соседнее кафе, заказал кофе и смотрел на начальную школу. В каком-то смысле он тоже был сиротой, поэтому не знал, что такое родительская забота. Но он решил, что поможет маленькой Цубаки, чтобы ее шрамы на сердце зажили, были исцелены его заботой. Затем он начал вспоминать старую жизнь. Она не была плохой, но он хотел большего, он хотел достичь вершины мира, поэтому начал смотреть кино, аниме и читать романы. Тогда-то он и понял, что сильные мира сего могут править и делать всем, чем захочет. Он хотел тренироваться, но для этого ему понадобится постоянный дом и оборудование. Хотя он достиг третьего ранга, но, чтобы идти вперед, ему потребуется почувствовать магическую энергию, присутствующую в мире, и он был даже не близко к такому уровню. Не слишком ли я спешу? Для того, чтобы достичь третьего ранга, в конце концов, обычному человеку потребуется вся его жизнь. Нет, я не сдамся так легко. Мне нужно будет начать использовать гири, если я не прорвусь. Четвертый ранг, я иду. Декстер пробормотал про себя. В конце концов, мне нужно защитить маленькую Цубаки Акина, а также Шури, если она захочет присоединиться. В этот момент внутри него словно сломался какой-то барьер, и магическая сила начала течь внутри его тела. Поэтому он быстро заплатил за кофе и ушел, прыгнув на вершину здания, затем начал медитировать, сидя со скрещенными ногами. Так вот почему я не смог прорваться. Я не был достаточно решителен, поэтому не мог начать копить энергию. Пепе, это как-то, не был решителен, чувствуя энергию, текущую в его теле, он даже случайно начал восстанавливать поврежденные мышцы тела, которые повредил при тренировках. Спустя мгновение он выплюнул полный рот черной крови, а все тело омолодилось. Теперь, наконец, я мог бы начать использовать дополнительный вес. А боже, это было трудно без особой энергии. Было бы самоубийством, если бы я занимался силовыми тренировками, не имея способа восстанавливать мышцы, сказал Декстер вслух, чувствуя небольшой страх. В конце концов, я обычный человек, и без посторонней помощи это было бы катастрофически. Декстер услышал школьный звонок, который сигнализирует о конце дня, и даже видел много родителей, которые пришли забрать своих детей домой. Он спрыгнул с вершины здания, волшебная энергия не только восстановила его, но и сделала его чувство сильнее, а тело более жестким. Чувства – главный арсенал убийцы. Они должны быть острыми, чтобы он совершал как можно меньше ошибок во время операции. Чувствуя энергию внутри себя, он был удивлен тем, что он мог делать, а его лицо озарилось улыбкой. Наконец, он увидел, как маленькая Цубаки выходит с несколькими маленькими друзьями, которых она завела. Она выглядела по-настоящему счастливой и, видя это, Декстер тоже был счастлив. Когда она увидела Декстера, стоящего у ворот, маленькая Цубаки улыбнулась и побежала к нему, а Декстер поднял руки и обнял ее. «Маленькая принцесса, как прошел твой день? Это было удивительно. Я завела нескольких друзей», сказала маленькая Цубаки взволнованно. Увидев это, Декстер улыбнулся и сказал: «О, очень хорошо, я знал, что моя Цубаки великолепна». Услышав похвалу Аничана, она хихикнула и позвала своих друзей. «Это Сира, это его сестра-близнец Кана, а это мой первый друг Ай». Как только маленькая Цубаки закончила знакомство, с ним заговорила ее маленькая подруга. «Аничан, ты можешь поднять 100 кг веса?» Цубаки сказала, что ты очень могущественный. Спросил Сира со звездами в глазах, и девочки тоже посмотрели с ожиданием. «Да, могу», сказал Декстер с улыбкой. «А-а-а, здорово, ты можешь показать нам?» Спросил Сира с ярким ожиданием, и, увидев его лицо, Декстер просто не смог его проигнорировать. «Конечно, но в другой раз». «Хорошо», ответил Декстер с улыбкой. «Ура», Сира сказал, танцуя. Увидев его выходки, Декстер немного рассмеялся, но их родители пришли забрать их. Мать Шрейкана была названа Сайта, а мать Айта. Декстер немного поговорил с ними, и Цубаки попрощалась со всеми своими маленькими друзьями. После этого Цубаки и Декстер направились в отель. «Они не могут найти дом, мне очень скучно жить в отелях», маленькая Цубаки сказала медленно и с небольшим ожиданием. «Конечно, мы можем, принцесса, но это займет некоторое время, так что пока нам придется жить в отеле». «Хорошо», ответил Декстер с улыбкой. «Я знала, что Аничан лучший. Тогда я смогу пригласить своих друзей в наш новый дом. Шира попросил нас прийти к нему домой на выходные. Можно?» сказала маленькая Цубаки с улыбкой. «Конечно, ты можешь. И мы обязательно пойдем в дом твоего друга», ответил Декстер. «Спасибо, Аничан», маленькая Цубаки сказала и поцеловала его в щечку с улыбкой. «Все для тебя, дорогая», Декстер ответил, отвечая поцелуем в щечку. Наконец, они добрались до гостиницы, и Декстер увидел, что ее ланчбокс был только наполовину съеден. Он вздохнул. Маленькой Цубаки надоела вся кулинария в отеле, так как они всегда одинаковы на вкус. Поэтому он решил готовить для нее с завтрашнего дня. Во время перекуса маленькая Цубаки рассказывала ему все о своей школьной жизни, и Декстер терпеливо слушал ее. Когда она закончила свой рассказ, то почувствовала сонливость, поэтому Декстер заставил ее вздремнуть. Затем он начал свою вечернюю рутину. Он не мог использовать свою силу, так как было рано, и маленькая Цубаки скоро проснется, поэтому он выполнил свои основные упражнения. Но он чувствовал, что он не тратил всю свою силу и все еще имел кучу энергии. Когда проснулась Цубаки, они отправились на прогулку по городу и поужинали. Когда Декстер вернулся, он заметил, что талисман начинает двигаться. Из-за маленькой Цубаки он не мог немедленно отправиться в путь, поэтому он уложил ее спать, защитив печатями, чтобы никто не побеспокоил. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте. Глава 9. Шури. Позаботившись о маленькой Цубаки, он скрылся в темноте, затем прыгал с крыши на крышу к месту, где была его печать, и, наконец, смог услышать разговор, стоя на крыше дома. Место, где жили Акина и Шури, было разрушенным домом в бедном районе. Увидев это, он вздохнул. «Так вот, этот старик сказал, что он был знаком со мной и его жена хотела дать мне очарование удачи», — сказала Шури, задаваясь вопросом. «Да, он сказал это и даже дал мне конверт с 200 000 йен. Ты уверена, что не помнишь его? Он даже показал мне фотографию, которую сделал с тобой и его женой», — Акари ответил, задаваясь вопросом. Хотя он мог их слышать, но не мог их видеть, поэтому он забрался на дерево, с которого открывался отличный вид на окно. Он добрался до дерева и начал подслушивать с помощью своих усиленных чувств. Он был в состоянии прекрасно слышать и видеть их. Они оба сидели на стуле с чашкой чая. Было слышно звуки насекомых. «Так, что ты сказала ему обо мне?» — спросила Шури с подозрительным хмурым взглядом и посмотрела на пакет, который все еще лежал перед ней. «Ничего особенного, только то, что твой муж оставил тебя, и ты все переживаешь, а также то, что ты должна заботиться об Акина», — сказал Акари, немного подумав. «Узнав, что у тебя финансовые трудности, он дал мне конверт и просто ушел. Я даже не успела отказать». Акари продолжила: «Ты думаешь, что я должна была отвергнуть его предложение? В конце концов, у тебя и правда трудности, а он был старым и добрым». Вздох. «Хорошо, что сделано, то сделано. Я должна сначала открыть подарок. Может быть, это действительно может принести мне немного удачи. Только Бог знает, что мне нужно. Мне также нужно отправить маленькую Акина в школу в этом семестре», — сказала Шури, массируя свою голову. «Да, ты должна это принять. Ты работаешь на двух работах, и этого все еще недостаточно, чтобы покрыть расходы», — Акира ответила с небольшим беспокойством. «Отец с каждым днем становится все строже и строже, и я не думаю, что смогу встретиться с тобой снова в ближайшее время. Я справлюсь как-нибудь, не волнуйся», — сказала Шури, открывая пакет. Внутри лежал тот же талисман, который Декстер передал Лакари. Она подняла его на уровне глаз и не заметила ничего необычного, даже пристально посмотрев на него. Поэтому она снова упаковала его и положила обратно на стол. Затем она открыла конверт и была немного взволнована, увидев деньги. «Я должна справиться с ее поступлением», — сказала Шури с легкой улыбкой, хотя в государственной начальной школе ей требуется 2 000 йен за все 6 лет. Этого будет достаточно для первоначального взноса.